Леху поймали, дали 25 лет. Расстрелов тогда не было. Но с тех пор уцелевшие в районе аборигены стали избегать беглых лагерников. Я знаю и такую историю. Был конвоир Романов, который очень любил ловить и убивать тех, кто находился во льдах. Так называли беглецов. 3 вора поймали его на Артеке. Несчастному перерезали сухожилия на руках и ногах и вдобавок изнасиловали. «Теперь, сука, еще лучше будешь бегать!» Со временем воровские нравы сильно изменились, но я пишу о том, как это было, что я сам видел в конце 40-х, начале 50-х на Колыме. В воровском мире, как и в любом другом, встречались разные люди. Помню разговор с Иваном Львовым. Это происходило на штрафнике Широком, где я просидел 1,5 года. Среди воров принято считать, что все они равны. Но я уверен, что Иван Львов был в те годы как бы генсеком в криминальном мире Союза. У него симпатичное интеллигентное лицо, был начитан, много знал, был человеком очень решительным, смелым. Просидев с ним довольно много, я не помню, чтобы он матерился. На воровских сходках, где я иногда присутствовал, потому что находился в тех же камерах, я слушал, когда он выступал. На сходках были люди яркие, почти каждый индивидуальность, но даже среди них Львов выделялся. Как-то ему передали 3 бутылки спирту. Он предложил выпить и мне. Когда в тюрьме 450 заключенных, и ты приглашен в круг из 6-8 человек выпить 50 граммов спирту, можно понять, как к тебе относятся. Однажды во время прогулки я сказал: «Вань, ты же понимаешь, что хуже, обидней, оскорбительней слова «вор» для человека быть не может. Когда-нибудь ты выйдешь из лагеря уже в солидных годах и перестанешь быть вором. По законам того страшного мира, одной этой фразы было достаточно, чтобы со мной было навсегда покончено». Иван покраснел и, прищурившись, с какой-то злостью сказал: «Вадим, я все понимаю, но что делать? Так сложилась жизнь. Я не говорю, что она хорошая, но это моя жизнь. Пойми это. Зона — моя жизнь. Я вижу многие несправедливости. Но ты слышал когда-нибудь, тебе говорил кто-нибудь, что я или другие ребята, подобные мне, обидели в зоне кого-нибудь? Скажи, разве нельзя эту жизнь изменить?» — спрашиваю я. «А зачем? Чтобы ударно отрудиться за 100 рублей? Когда с вас дерут налоги, когда вам за вашу работу почти ничего не платят или платят гроши, а потом под разными предлогами еще отбирают. Вы их не называете ворами. Все законно. Но пусть те воры живут как хотят, а это, повторяю, наша зона и наша жизнь. Конечно, тут совсем не тот мир, который мы оставили. Но и в этом нашем мире Мы тоже умудряемся как-то жить и здесь себя чувствовать свободными. В отличие от многих по ту сторону, взять хотя бы политических, кто и в той свободной жизни, как в тюрьме. Я далек от мысли представлять воров героями или оправдывать их. Пишу только о впечатлениях, какие складывались у меня в том лагере, вернее, в нашем бараке, от его обитателей. Со многими из них меня не раз будут сводить колымские зоны. Но уже не случится ничего такого, что поколебало бы первые наблюдения. «Суки едут!» — неслось из барака в барак, приводя в оцепенение целые зоны. Воры готовились как могли, запасались ножами, но силы оказывались неравными. Деление уголовников на честных воров, чесноту или полноту, и на противостоящих им сученных было как бы узаконено и отражалось в составленных лагерной спичастью формулярах. Суки обозначались как воры разложенные, а кое-где краткости ради попросту писали «сученые». Иногда указывалось конкретно «беспредельщик», и когда заключенный переходил в другой лагерь, новая спецчасть по записи в формуляре знала, к какому клану прибывший принадлежит и что от него ждать. С 1947 года до 1953, то есть до смерти Сталина, Колыма испытывала самые кровавые в лагерной истории потрясения, названные «сучьей войной». В главном управлении лагерей ГУЛАГи стратеги исправительно-трудовой системы, обладавшие, как тогда писали, чисто пролетарской прямолинейной энергией и редким даром предвидения будущего, нашли безошибочный способ, как заставить работать миллионы воров, принципиально не желающих иметь что-либо общее с администрациями лагерей, и заодно вовлечь уголовников в массовое уничтожение друг друга. Говорят, теорию уничтожения преступного мира самим преступным миром разработал Вышинский. По крупным зонам Союза прокатилась волна трюмиловок. Команды отборных головорезов, созданные из подручных лагерного начальства, проезжали по крупным зонам, под страхом смерти принуждая честных воров сучиться, начать сотрудничать с властью. Одной из самых беспощадных слыла команда Васьки Пивоварова, созданная в Караганде «Карлак» из отпетых уголовников, провинившихся перед преступным миром и не имевших другого шанса выжить, кроме как вместе с лагерными властями сломать хребет законному воровскому сообществу. «Васька Пивоваров, — говорили мне, — сам был вором и попал в штрафные батальоны. Повоевав и снова попав в тюрьму, он полностью перешел в служение к чекистам. Никто не знал, какова на самом деле была численность этой команды, но представленные ей властями почти неограниченные права позволяли бандитам действительно наводить страх на лагеря, на управление лагерей, даже если в них содержалось по 30-40 тысяч человек. В команде попадались фронтовики, чаще всего из штрафных батальонов. Совершив на воле тяжкие преступления –